В это же время в королевстве Ральдия, в торговом городе Хельсе, случился погром, связанный с нашествием таинственных черных птиц, разгромивших практически весь город. Чуть позже Шун и Нокта по вине одного человека исчезли из округи города Хельса. В имперской столице еще не знали об этих событиях. Эти новости им принесут посыльные и блуждающие торговцы, которым не посчастливилось оказаться в тот день в Хельсе и которые с ужасом будут рассказывать о птицах, в чьих глазах они увидели свой страх. Глава 18. Неизвестное место. Шун. 20 лет. 8. Когда мы еще стояли на каменном пьедестале, от окончательных слов того парня заклинание было закончено и свет окутал меня и Натту. Уже через секунду свет понемногу угасал, а я почувствовал легкий ветерок, проходящий по спине. Когда открыл глаза, моему взгляду тут же предстал красочный вид звездного неба. Две прекрасные луны сияли на усеянном сверкающими разными цветами звездами небе, а ветер все нарастал и все плотнее обдувал мое тело. Это было приятное ощущение. Испуганный крик Натты вернул меня в сознание и заставил переосмыслить наше нынешнее положение. Я обернулся на источник звука и вместе с этим случайно развернулся всем телом. Воздух плотно обдувал мое тело, и было достаточно простого взгляда, чтобы увидеть не только Натту, но и землю. Твою мать, мы падаем. Земля находилась в километрах в двух под нами, и мы понемногу набирали скорость в свободном падении. Прикинув расстояние до земли, после этого я быстро нашел Натту взглядом. Она не была далеко от меня, и я видел, как она сжалась калачиком в воздухе, не в силах сопротивляться падению. Сначала, расставив руки в стороны, я затормозил свое падение, после чего вытянул их вдоль тела и, подлетев к Натте, схватил ее за руку. Она попыталась немного расслабиться и посмотрела на меня. В свете лун ее развивающиеся на ветру волосы и хвост давали красивый серебристый блеск, а в ее глазах было маленькое, светящееся желтым оттенком кольцо прямо вокруг зрачка. Но любоваться времени не было. Я подлетел еще ближе и схватил ее так, чтобы мог видеть приближающуюся землю. Натта же, как только я оказался совсем близко, крепко вцепилась в меня, обхватив шею руками, а головой прижалась к груди. Блин, из-за скорости и так дышать нечем, а она меня еще и душит. Времени совсем не было, до падения оставалось несколько секунд. Приблизившись на определенное расстояние, я прижал голову Натты к груди еще сильнее и резким движением всего тела развернулся спиной к земле. В нескольких сантиметрах от моей спины появился туман, который быстро окутал нас. Мы оказались в чем-то наподобие кокона. Раздался звук глухого удара, разносящийся на сотни метров по округе. На месте падения же был небольшой кратер с черным коконом по центру. Этот кокон стал раскрываться и распадаться, начиная с верхушки, и на его месте оказались мы. Я, лежа на спине, обнимал Натту, которая все еще тряслась от страха. Ха-ха, вроде нормальная посадка. Откашлившись, я немного приподнялся. Натта же подняла голову и робко осмотрелась. Это самое. Натта, не могла бы ты слезть с меня? Ой, прости. После моих слов она быстро спрыгнула и села рядом на траву. Ах, черт, теперь спина, наверное, неделю болеть будет. Я встал на ноги и начал разминаться, немного при этом ворча. Прости меня. Натта виновато опустила голову, все еще дрожа. А ты чего извиняешься? Это не из-за тебя, не волнуйся. Я ведь не каждый день на спину с двухкилометровой высоты падаю. Даже несмотря на мои слова, на ее лице почему-то появился румянец, который было хорошо видно под лунным светом. Так эс, а теперь главный вопрос дня. Где мы? Это на столицу никак не похоже. Несколько раз развернувшись вокруг своей оси, я осмотрел местность. Мы находились на небольшой полянке в довольно темном лесу. Опять лес, да что за черт, леса тут, конечно, разнообразные и красивые, но уж слишком их много. В любом случае с нашего местоположения не видно особых географических ориентиров. Ну а пока, думаю, стоит немного осмотреться. Я посмотрел на Натту, которая все еще сидела на траве и оперлась на руки. Я подошел к ней и попытался помочь встать на ноги, которые у нее жутко дрожали. Но как только я приподнял ее, чтобы она могла встать, и отпустил, Натта тут же опять свалилась на колени. «У-у, больше никогда не буду летать». Ее голос звучал так, будто она сейчас на грани. Аха, я лишь смог выдавить легкий смешок, и все же Натта решила еще немного посидеть на земле и перевести дух. Она создала шар света с помощью заклинания, которое осветил эту небольшую поляну. Лес вокруг поляны был мрачным и нагонял неприятное ощущение. При взгляде в его чащу так и мерещились пары злых глаз, мелькающие силуэты тени, но, ощущая реальные движения вокруг, я точно знал, что в округе никого, кроме нас, нет. Думаю, нам нужно пока переночевать здесь. Как думаешь? Стоя над Ноктой, я обратился к ней. Угу. Для оценки местности, все равно нужно дождаться дня. Нокта сидела на траве, обхватив руками сумку, которая ранее была у нее за спиной. Конечно, она говорит правильно, по крайней мере для обычной ситуации. Хотя я могу исследовать местности ночью при помощи ищеек, но лучше воспользуюсь ими позже. На моей карте этой местности, скорее всего, нет, так как совпадений я пока что не нашел, так что, ладно, нужно сначала позаботиться о лагере. Обговорив с Ноктой положение, мы оба сошлись на том, что уходить с этой поляны никуда не будем и здесь нужно подготовить ночлег. Я на скорую руку развел костер, а Ноктой помогла с остальным. Мы некоторое время сидели напротив огня, но шар света все еще парил недалеко. Нокта, наконец успокоившись после этого падения, аккуратно свернула плащ и отложила его в сторону вместе со своими клинками. «Давай ложись спать, а я посторожу». Я встал недалеко от Нокты, смотря на темный лес. «Уверен, я ведь никуда не смогу уйти дальше 500 метров». Она подняла голову, смотря на меня, греясь у небольшого огня. Видимо, она посчитала, что я перестраховываюсь, чтобы она не сбежала. Я не имел в виду ничего такого. Просто ложись и спи, видно же, что ты устала. По ее выражению лица было понятно, что ей нужен сон. А вы сами как давно спали? Она присела рядом со своими вещами и смотрела на меня. Ну, вчера вроде часок-другой. Всю ночь я спал примерно 3 дня назад. Я почесал затылок, вспоминая последние события. И вы совсем не устали? Неожиданно вскрикнул от удивления Нокта, при этом вскочив со своего места. Не то чтобы устал, но в сон меня не сильно клонит, думаю, что ночку еще продержусь. Я пожал плечами, практически не ощущая сонливости. Шун, ты вообще человек? Ноктой посмотрела на меня суровым взглядом, словно пытаясь проделать им во мне дырку. Что за вопрос? Конечно да, с улыбкой воскликнул я ей в ответ. Ноктой немного прищурила глаза, смотря на меня, но потом негромко вздохнула, взяла сложенный плащ и, используя его как подушку, легла спиной ко мне. Ее пышный хвост скрутился, прикрыв ее ноги, а сама она быстро затихла. «Спокойной ночи!» Я сел недалеко от нее. «Миллиметров, спокойной», негромко ответила мне Нокта. Сидя в нескольких метрах от нее, я некоторое время любовался небом, пока передо мной потрескивал совсем слабый огонек. Через некоторое время со стороны Нокты уже было слышно тихое сопение. Встав со своего места, я создал еще одну широкую ткань и, подойдя к спящей Нокте, укрыл ее, после чего вернулся на свое место. Все же хорошо, что она стала мне больше доверять. Теперь мне нужно было чем-то себя занять, проводя эту ночь здесь. В основном я просто смотрел на небо, всматриваясь в звезды, среди которых не было ни одного известного созвездия. Это точно другой мир, а может и другая вселенная. Пусть я нахожусь здесь уже достаточно долго, но эти выглядят такими же удивительными и не похожими на земные. Так прошло достаточно много времени. Нокта давно уже сладко посапывала во сне, а рядом тлел маленький костер. Я же за это время решил создать еще нескольких птиц и отправить их исследовать местность. В итоге я оказался прав в своем прошлом предположении. Этой местности еще не было на моей первой карте, и, пока формировалась карта, я также проводил анализ, где они могли быть связаны. Но одной картой я не обошелся. Пока я ожидал рассвета, чем только не занимался, я ходил кругами по полю, проходя прямо возле опушки этого темного леса, создавал небольшие мячики, которые швырял далеко в чащу леса просто для развлечения и, естественно, размышлял на разные темы. Ну почему эта ночь такая длинная? Хотя были и полезные моменты такого времяпрепровождения, а именно размышления. Одна из тем, которые я обдумывал, была очевидная. Почему мы тут оказались? И к такому же очевидному выводу я пришел. Видимо, Хитролицый оказался предателем среди их троицы. Ведь, судя по прошлым нашим разговорам, они, скорее всего, являются государственными шпионами. И это в лучшем случае, ведь они могли оказаться и просто наемниками. Но отношение эльфа было слишком формальным, да и относился к своему заданию он как к важной работе, так что последний вариант отпал сразу. Но зачем этот парень их предал? Я, конечно, знал, что таким людям доверять нельзя, Но подозревали ли остальные о возможном предательстве? И еще одно. Если они государственные шпионы, то зачем предавать друг друга? Или у Хитролицева на меня был зуб? Но откуда? Ведь я не с таким уж большим числом людей встречался, и уж тем более знал. Хотя тут можно приплести тех, кто получил от меня Тумаков. И все же может, он выполнял задание отдельное от задания тех двоих, ХМ. Но тогда получается, что он работал на кого-то другого. Но это не вяжется с тем, что они государственные шпионы, и шпионы из какой страны они. Стоять, я ведь ничего практически не знаю о политической ситуации в стране. Может, он работал на некую оппозицию или вовсе на другую страну. Аркх, так можно долго думать и в итоге ни к чему не прийти. Я продолжил заниматься черт-те чем, ожидая рассвета. Когда же взошло солнце, я лежал на траве, покусывая сухую травинку, и пялился в небо. Вскоре после того, как крон деревьев коснулись первые лучи солнца, в стороне послышался зевок. Был слышен небольшой шорох, а потом ко мне подошла Ноктаи, встав надо мной, наклонилась. Я также смотрел в ее голубые глаза с золотым кольцом у зрачка, находя их очень красивыми и завораживающими. «Ты в порядке?» Склонившись надо мной, она обратилась ко мне. «А, да-да, в порядке. Просто ночка чересчур скучная выдалась». Я, завороженно наблюдая за ее взглядом, не сразу услышал ее же слова, но потом быстро ответил, садясь на траву. «Почему скучная?» Она села рядом, смотря на меня. «Ну, раньше я хоть чем-то отдельным занимался. Шпионил, готовил свой план на праздник в Хельсе, с тобой беседовал, в конце концов. А сейчас смог лишь поставить рекорд в слепом попадании да потратил кучу времени на размышления. Это еще что?» Ее брови немного приподнялись от удивления. «Да я просто брал мелкие камушки и кидал их в чащу. Из 159 бросков 14 раз я в кого-то попал». Я попытался вспомнить, сколько раз слышал шорохи или писк с рыком после очередного броска. «Ты ужасен». Ее взгляд в одно мгновение стал осуждающим. «Эй, с чего вдруг? Я ведь даже не уверен, что попал вообще. Почему-то мне не хотелось видеть такое ее выражение лица». «Все равно». Ната отвела взгляд в сторону, а я лишь глубоко вдохнул, после чего встал. «Ладно, нам нужно осмотреться и после принять решение, куда идти». Я бросил мимолетный взгляд в сторону чащи, которая стала немного светлее после восхода солнца. Ната не стала возражать на мое предложение и одобрительно кивнула. Быстро собрав вещи, мы начали осматриваться. Из-за деревьев были видны горы, которые располагались примерно в западном направлении. «Что за горы?» Я просто озвучил свои мысли, хотя выглядело это как вопрос к Ноктэ. «Ну, они немного похожи на мои родные, только без снега. Прямо сухие скалы». Ноктэ вспоминала свою родину, смотря на горы. Горы и правда были без снежных шапок. Голые серые скалы возвышались над всем, что мы могли видеть, стоя на этой поляне посреди леса. Отсюда был не очень хороший обзор местности. Хотя я слышал о подобных горах на территории гномов. Только вот не уверена, были ли вокруг них леса. Ната выдала интересную подробность о географии одной из возможных стран, которую я не мог не взять на заметку. В нескольких километрах в сторону гор будет нечто наподобие деревни. Но я не уверен. Я просматривал новую карту, которую успели изучить ищейки, при этом старясь не быть на 100% уверенным в своих словах. Но Ната все равно посмотрела на меня, как будто я сказал вселенскую глупость. В действительности птицы уже пролетели тот участок, на котором я замечал какие-то очертания. Так что сейчас я вижу на карте лишь что-то похожее на деревню. В худшем же случае мы просто придем к древним руинам, что лично для меня будет довольно занимательно. «Откуда знаешь?» Спустя небольшую паузу все же спросила Ната. «Помнишь птиц? Они постарались найти». Я указал пальцем вверх, при этом улыбнувшись. «Да, наверное. Тогда идем». Ее голос звучал неуверенно, но она все равно предложила начать путь. Я кивнул в ответ, и мы отправились. Мы шли прямо через чащу этого темного леса, пробираясь через крупные корни и полумрак из-за плотной листвы. По пути мы иногда общались, обсуждая окружение в этом лесу, который даже для Натты выглядел слишком уж необычным. Полдня и несколько остановок пролетели незаметно, и вот мы были уже на полпути до предполагаемой деревни. Сейчас же мы остановились у одной небольшой речки, которая проходила возле деревни, но по другому ответвлению русла. Ната сидела недалеко от меня и молча ела ту пищу, которую мы купили в Хельсе. Периодически она бросала на меня серьезный взгляд. «Ну в чем опять дело?» Спустя пару минут подобных взглядов я решил спросить ее напрямую. «Ты точно не голоден?» Отложив свою еду в сторону, обратилась Натта ко мне. «Не очень. Немного ранее я отказался есть, стараясь сохранить как можно больше пищи, ведь деревню мы могли и не найти. Только не говори, что ты давно ел». На ее слова я лишь немного сжал губы, и она это заметила. «Ха-ха, я тебя вообще не понимаю. Не спать 3 дня и даже не задремать, еще и длительное время не питаться. Я повторю свой вопрос. Ты вообще человек, человек, просто немного необычный». Я выдал легкую улыбку, отведя взгляд в сторону. Думаю, ей такого ответа пока хватит, или нет. Она вновь принялась за еду, сохранив серьезный взгляд. Но мне еды пока и не надо, все же я больше волнуюсь за то, как проходит восстановление Натты. В последнее время я подпитываю ее пищу маной, как в тот раз, когда она только пришла. Только в отличие от того раза эта мана должна пополнять ее собственный запас силы и делать еду более питательной в плане той же маны. И это явно работает. Есть небольшие изменения в теле девушки, она плавно идет на поправку. Словив немного рыбки, мы вновь направились в сторону гор. Лес тут и правда был жуткий. Учитывая, что сейчас день, через темно-зеленую листву проходило очень мало света. Поэтому в лесу было немного темно, да и растения были такими же жуткими. В этой темноте глаза Натты светились желтым у самого зрачка. Я иногда засматривался на них, а она делала вид, что не замечает этого. Ну правда, голубые глаза со светящимся в темноте желтым кольцом у зрачка были очень красивы. Из-за своей невнимательности в подобные моменты я несколько раз спотыкался о корни деревьев, которые были здесь очень большими. Вскоре мы завели разговор о том да сём, чтобы время в пути немного убить. Но не прошло и часа, как я услышал странные звуки далеко впереди и тут же прервал Натту на полуслове. Остановившись, я стал вслушиваться. «В чем дело?» Она переспросила меня, также остановившись. Я приложил ко рту указательный палец. Натта стихла и насторожилась, ее ушки начали двигаться, ловя малейшие звуки в лесу, словно локаторы. Те. Звук постепенно приближался, и вскоре я заметил и движение впереди. Что-то быстро двигалось к нам, крича: «Мо, те, тише и еще ближе, помогите, помогите, помогите». Что-то или кто-то звал на помощь. Я положил руку на меч, а Натта, также ясно слыша голос впереди и видя мои действия, также достала свои клинки из ножен. Кто бы там ни был, он явно ведет за собой проблемы. Глава 19. Проблемная личность. Шун, 20 лет, 8. Голос из чащи леса все приближался к нам. Тот, кто звал на помощь, уже должен быть в поле зрения, и я внимательно всматривался в сторону звука, но ничего. Как так, я точно уже должен его видеть. Вместе с голосом вдали появился еще и громкий шорох листьев деревьев. Но почему до сих пор никого не видно? У меня начались слуховые галлюцинации. Я посмотрел на Натту, и она тоже явно слышала эти крики. Ее ушки были повернуты в сторону звуков, так что там точно кто-то был. «Помогите!» И вот опять, я снова начал всматриваться в чащу леса. И что это? В нашу сторону летела некая маленькая моль. Она с огромной скоростью приближалась к нам, и, когда оказалась достаточно близко, я наконец смог разглядеть ее в темноте этого леса. Это была девушка с взлохмаченными золотыми волосами и в немного порванном местами синим платьице с короткой юбкой. Но было две очень выделяющиеся черты. Ее маленький рост и то, что у нее за спиной были бесцветные и немного светящиеся крылышки. Она маленькая, словно игрушечная кукла, и она неслась в нашу сторону словно пуля. Но, завидев меня, с визгом облетела меня и с крутым заворотом спряталась за спиной Натты. «Люди, помогите, пожалуйста, вы же способны того монстра прибить?» «Да», она вся дрожа, мельком выглядывала из-за спины Натты. «Чего?» С удивлением в голосе я повернулся к ней. «Ну монстра, большое чудище, вы ведь можете, правда?» Ее голос все еще звучал из-за спины Натты, которая старалась смотреть на ту через плечо, а представиться никак. «Ты фея или пикси?» Судя по ее небольшому тельцу, я предположил самое очевидное и постарался перевести название известных мне существ на местный язык. «Что? Да как ты смеешь меня сравнивать с этими проказницами, пикси?» «Я Рами, светлая фея Рами». С неожиданным раздражением в голосе она выглянула из-за плеча Натты. «Понятно. Ну так что там за монстр такой?» Я пожал плечами на ее упрек. Пока мы говорили, громкий грохот и шум раздавались вдали, а после послышался и громкий рев. Рами вновь, вся трясясь от страха, спряталась за спиной Натты, а та, в общем-то, не очень возражала. Грохот стих, и после него послышался звук хлопающих крыльев. Перед нами приземлился огромный драконоподобный ящер. Только приземлившись, он изогнул длинную шею, подняв морду над землей, и издал очень громкий рев, от которого закладывало уши. Он сразу перевел свой взгляд на нас. На мне его взгляд немного задержался, но после он сразу перевел его на Рами. Та, в свою очередь, уже была готова свалиться в обморок. Я вышел немного вперед, разглядывая зеленую чешую монстра. Вид этого существа был намного красочнее, нежели можно себе представить. Не совсем впечатляющий, но занимательный. Это виверна, я правильно понял. Я стоял впереди ближе всех к виверне. Натта же была уже во всеоружии и готова накинуться на монстра в любой момент, хотя ей было не по себе из-за истинной опасности существа перед нами. Ну а я не особо ощущал, что виверна так опасна для меня, вместо этого я ее анализировал. Из-за спины Натты раздался тоненький дрожащий голос Рами. «Да-да, этот огромный монстр в виверна», — подтвердила она мои слова. «Ясно. Так вот, значит, как они выглядят?» Я думал, они немного больше. Приложив палец к подбородку, я смотрел на виверну передо мной. По сравнению с Рами даже я буду большим, неудивительно, что 9-метровая виверна для нее огромна. Хотя я и представлял себе виверну крупнее этой, но все равно увидеть ее в этом мире, да еще и так близко, меня вполне удовлетворяло. «Что прикажешь мне атаковать?» Взволнованный голос Натты вывел меня из транса. Я повернулся в полоборота и указал пальцем вниз. Взгляды девушек перенеслись с моей руки на землю, которой не было видно из-за уже распространившегося тумана. В лесу было темно, но так как виверна переломала ближайшие деревья после своего приземления, тут стало довольно светло, поэтому черный туман на земле выглядел необычно. А я вновь посмотрел на монстра. «Если ты меня понимаешь, то говорю сразу, дернешься и умрешь». На моем лице появилась злобная улыбка. Я надеялся на то, что это существо, называемое виверной, будет иметь хоть долю разума, но на этот раз я ошибся. Виверна зло посмотрела на меня, а после взревела во весь голос и начала замах хвостом для атаки. Края ее крыльев приподнялись, делая ее визуально более крупной, пока ее хвост словно хлыст должен был ударить в бок. «Все же не понимаешь», — я произнес это несколько расстроенным голосом, после чего щелкнул пальцами. Виверну в одно мгновение пробили десятки высоких копий, тем самым моментально убив. Она выдала приглушенный рык из-за выходящего из легких воздуха, и на землю пролилась густая кровь. Кажется, я услышал голос Рами во время этой атаки. Она наблюдала из-за спины Натты с возгласом «Чего?». Постояв немного над телом виверны и убедившись, что она мертва, я рассеял копья, и туша чудовища с грохотом упала на землю. «Натта, а что ценного из материалов можно получить от виверны?» Отряхнув руки, обратился я к девушке. Натта после небольшой паузы вернула клинки в ножны и стояла с ровной осанкой. На ее плече сидела Рами, которая была явно в трансе от произошедшего. Среди ценного должны быть шкура, когти, глаза, язык, клыки и кровь. Это вроде все. Может, что-то еще. Она выглядела не очень уверенной в том, что говорит. Вряд ли ей приходилось до этого встречать такого противника. Понятно. Ну, шкура сильно повреждена, так что отпадает. Глаза и язык мне даже за золото не хочется нести. Кровь держать негде, остаются лишь когти да клыки. Я оценил то, что мы можем унести, да и нужно ли было нам это. Я принялся за сбор трофеев, которые могли стать обменной монетой в деревне, куда мы направляемся. Когти были примерно как лезвие небольшого ножа, клыки немного меньше, но их было слишком много. Поэтому я взял лишь один, остальные были когти. Ими та я и забил свой рюкзачок. Уж слишком красивыми они выглядели, так что, возможно, кто-то и возьмет их как плату. За время, пока я занимался сбором, Рами наконец-то пришла в себя. Она быстро вспорхнула и начала летать вокруг, засыпая меня вопросами. «Как? Что за магия? Это атрибут земли или тьмы? И как ты без заклинания такое сделал? Эй, ответь! Вот ведь голос! Как у нее еще горло не болит с таким восторгом кричать? Называется... А насчет заклинания, оно мне не нужно, даже несмотря на нее», очень коротко отвечал я на вопросы. «Что, как не нужно? Ведь даже архимагам надо сначала хотя бы ключевое слово или фразу сказать, а ты просто щелкнул пальцами, и все». Рами активно жестикулировала своими ручками. «Аха, это долго объяснять, но оно мне не нужно». Вздохнув, я наконец закончил сбор и, закрыв сумку, встал прямо. «Что ж, я закончил, нам нужно идти, так что Рами, ступай уже. Я махнул Рами рукой, сделав пару шагов вперед. А куда вы направляетесь? Она последовала за нами, паря рядом. Хаэм, в деревню неподалеку. Скрывать этого все равно нет особого смысла. Чо уирте, деревня, я совсем забыла. Пожалуйста, не могли бы вы еще кое в чем помочь? Рами резко изменилась в лице, как будто что-то вспомнила. Судя по твоему тону и просьбе, могу сделать вывод, что на деревню напали, так ведь? Я остановился и посмотрел на Рами. Да, эти виверны разворотили там все. Я пыталась отогнать их магией, но одна увязалась за мной, и вот я тут. Она поникла. Бежать, опасаясь за свою жизнь, это вполне понятно, особенно для маленькой феи. Особенно если учесть, что возможное количество виверн намного больше пары штук, то загнать себя в угол только из-за одной довольно плохо. Хотя Рами точно, пусть и совсем немного, облегчила работу тем, кто остался в деревне защищаться, отведя одну виверну далеко в сторону. Так как мы изначально направлялись в ту деревню, то выбора-то у нас и нет. От моих слов Рами повеселела и воодушевилась. Ладно, показывай дорогу, малышка. Хорошо, эй, не зови меня малышкой. Ей это очень не понравилось, хотя выражение лица было забавным. А в чем проблема? Ты ведь маленькая, поэтому и малышка. Выдав веселую ухмылку, я смотрел на крошечную фею. Арх, я сказала не звать меня так. Я Рами, и точка. А это ее уже жутко бесит. Что ж, Рами, растянув слова, я отвел взгляд в сторону лесной чащи. Вот-вот, так и надо, я вовсе не малышка. По сравнению с другими феями я очень даже высокая. Рами сложила руки на груди, отвернувшись в сторону и бубня себе под нос. Ах-ха-ха, услышав ее слова, я уже просто не мог сдержать смех. Хватит смеяться. Резко развернулась она уже крича. Шун, хватит. Она ведь может просто уйти. В наш разговор ввязалась Натта, которая заступилась за Рами. Вот-вот, свою подружку послушай, она правильно говорит. Уха, не уйдет. Ей же помощь нужна, а мы единственные, кого она нашла, так что не уйдет. К тому же у нее очень смешная реакция на слово «малышка». Я обернулся к Натте, говоря это. Рами уже покраснела от злости и начала меня бить по плечу. Для меня, выросшего в другом мире и прежде не видавшего подобных существ, эта ситуация была крайне комична. Поэтому я не мог сдержать своей улыбки и не подшутить лишний раз над Рами. Ладно, ладно, все, хватит. Так что показывать дорогу будешь? Немного успокоившись, я решил уточнить нынешнее положение деревни. Ирха, да, но более не смей меня называть подобным именем. Понял. Рами все еще злилась и ясно это показывала, полетев вперед. Я лишь с улыбкой кивнул ей, но, кажется, она не повелась. Так как Рами полетела вперед, мы с Наттой бегом устремились за ней. Мы быстро двигались в сторону попавшей под нападение деревни. Наша с Рами скорость зависела от максимальной скорости Натты, которая была на удивление быстрой. Такими темпами мы должны были прибыть к деревне примерно за час, и спустя этот час мы вышли из чащи леса, оказавшись на небольшом склоне. Под склоном лес продолжался дальше, но там же и располагалась деревня. С хорошим обзором на местность я начал оценивать ситуацию. Деревня оказалась довольно большой, 15 домов точно было. Почти все из них были разрушены или сильно повреждены. В нескольких домах лежали спящие виверны. Неужто используют руины как гнезда? Нужно проверить самое главное. Потери среди жителей. Я насчитал около 20 тел. Все мужчины среднего возраста, видимо, воины деревни, которые в основном и защищали ее. Но вот их расы меня немного беспокоили. Тела принадлежали как людям, так и полулюдям с чертами лис. Я сразу выстроил несколько предположений и возможных вариантов. Возможно, люди напали на эту деревню, а виверны прилетели на шум, или и вовсе люди использовали виверн. Я озвучил свою идею девушкам рядом. Нет, эти люди тоже жители деревни. Рами отрицательно покрутила головой, указав на простую одежду людей. Значит, просто нападение виверн. Похоже, Натта была удивлена присутствию здесь людей и полулюдей. Именно. Ну а Рами просто подтвердила ее слова. Но где сами жители? Не может же вся деревня состоять только из 20 воинов. Я еще раз окинул деревню взглядом, ища хоть кого-то живого. Скорее всего, они спрятались в старой железной шахте далее по склону. Рами указала в правую сторону от нашего местоположения. Значит, мне надо разобраться с этими вивернами. Услышав, что жителей в этой деревне пока нет, я уже начал выстраивать план, как расправиться с монстрами, что остались в деревне. Их намного больше. Эти, что спят, ранены, большая часть, скорее всего, тоже у шахты. Рами была взволнована и напугана, но по виду она еще и беспокоилась о жителях деревни. Я немного подумал над дальнейшим планом действий. Обе девушки ожидали моего ответа, молча стоя рядом и также осматривая округу. Тогда поступим так. Я привлеку внимание этих виверн и погоню их в сторону шахты, а после разберусь со всеми разом. Вы же вдвоем поможете жителям, пока я не приду. Повернувшись к девушкам, я коротко описал то, что буду делать дальше. Подожди, подожди. Погонишь к шахте. Это ведь совершенно нелогично. Тут же воскликнула Рами, обратив внимание на явную безрассудность плана. Тогда твой план. Я протянул руку в ее сторону, ожидая встречного предложения. Рами сразу замерла. Вот оно как чужие планы критиковать, так пожалуйста, а как свой придумать. Ладно, поняла, мы идем помогать жителям. Она недовольно сложила руки на груди. Чем ты еще недовольна? Ты же идешь к своим. Хорошо, нам ждать момента, когда все виверны отвлекутся на тебя. Надта выглядела более собранной, нежели Рами. Нет, когда виверн не останется, поправил я ее слова. Надта удивленно склонила голову, услышав мой ответ, но, вздохнув, молча отправилась вместе с Рами к шахте. Она пусть и была удивлена, но, по-видимому, ожидала, что мне под силу справиться с предложенным планом. Привлечь внимание виверн и погнать их в сторону шахты? Конечно, я не собираюсь гнать их к шахте. Просто хотелось бы провести эксперимент. Естественно, это не для посторонних глаз. Глава 20. Спасение деревни. Шун. 20 лет. 8. После того, как я объяснил план, девушки ушли в сторону шахт. Я же остался стоять на склоне, в основании которого была расположена разрушенная деревня, окруженная лесом. В разгромленных домах, словно в гнездах, спали виверны, которые и напали на эту деревню. Многие из них были ранены, а некоторые имели даже глубокие раны. Защищавшиеся жители давали действительно яростный отпор, но и этого явно не хватило. Эх, а ведь только вчера погрузил крупный город в хаос. А теперь что, деревню спасаю? Ну, каждому по заслугам, как говорится, сказал сам себе в ожидании, что кто-то услышит, но я тут был один. В любом случае ждать причин больше нет. Сделав несколько шагов вперед, я аккуратно спустился с полупесчаного склона и тихим шагом дошел до центра улочки. В ближайших домах к этой улице спали 5 виверн. Мне было необходимо собрать их в одном месте. Найдя взглядом подходящую цель, я окутал туманом рядом стоящую повозку и перенес ее до центра улицы метрах в 15 от меня. Первый эксперимент с левитацией прошел успешно. Изначально я хотел проверить, насколько велика подъемная сила тумана. Если плотно окутать им предмет и начать передвигать этот сгусток, то предмет будет летать. Сейчас днище повозки выглядит абсолютно черным, это и был плотный черный туман. Когда повозка долетела до нужного места, я рассеял туман, и она с грохотом упала на землю. Моментально вокруг сломанной повозки собрались все 5 проснувшихся от шума виверн. Они и вправду настолько тупые, их взгляды были прикованы к сломанной повозке. Они не обращали на меня никакого внимания, пока я не крикнул им. Итак, теперь на меня пялились 5 разъяренных виверн. Самое время испытать еще кое-что. При помощи все того же тумана я прижал их к земле, используя тот же принцип, что и с повозкой, только теперь туманом окутаны были их спины. Они, конечно, пытались вырваться, но где им удавалось двинуться, то в том месте сразу появлялось больше черного тумана, и их придавливало к земле еще сильней. Теперь, когда они не могли двигаться, мне ничего не мешало продолжить эксперимент. В своей ладони я собрал сгусток тумана размером с теннисный мяч. Он не был похож на тот черный туман, а скорее был как дымка темного цвета, менее плотная, нежели обычный туман. Этот вид он, скорее всего, приобрел из-за некоторых эффектов, которыми я его наделил. Но прежде чем использовать его, я тщательно проанализировал всех 5 виверн, которые барахтались под покрывалом черного тумана. Я анализировал все. Строение тела, состав тканей, объем маны, расположение органов, строение нервной системы. Все это огромным потоком полилось мне в голову. И я смог составить идеальный образ виверны в своей голове. А теперь можно было и приступать. Я кинул этот мячик в сторону обездвиженных виверн, и он сразу же расширился и окутал всех 5. Виверны все еще пытались вырваться, но теперь они истошно кричали в агонии. Все их тела разваливались и разлагались, пока не рассыпались до костей. Фу, Не совсем этого эффекта я ожидал, но, думаю, сойдет и так, в качестве крайней меры, а назову я это, как раз эффект подходит. На этом можно было считать тест завершенным, пусть и не совсем так, как ожидалось. Ну а теперь последнее. С этими словами я развернулся в сторону шахты. Я взмахнул рукой, оставив темный след в воздухе, и передо мной появилось большое облако черного тумана. Вначале оно было бесформенным, но постоянно вращалось и перемешивалось. Вскоре, немного покружив, оно стало приобретать форму, сначала грубую, а после более отчетливую. Я не торопился в создании и прорабатывал каждую деталь. И вот через пару мгновений передо мной уже не бесформенное облако черного тумана, а новая виверна. Она была как и птицы с волками. Ее чешуя была черна как уголь, а из-под стыков между чешуйками пробивался мягкий синий цвет, который пульсировал, словно в такт сердцебиению. Кроме необычного окраса, она ничем не отличалась от обычной виверны, разве что была сильнее, быстрее и, конечно, умнее обычных виверн, а так отличий не было. Хотя кого я обманываю, она была на порядок лучше. Шестиметровая виверна смотрела на меня ожидающим взглядом, словно овчарка, ожидающая команды. Видимо, как и волки с птицами, она ожидала указаний, пока я был рядом. Ну что ж, не буду заставлять ее ждать. Я перевел взгляд с виверны в сторону шахты, откуда доносился приглушенный рев других виверн. «Мне нужно, чтобы ты разделалась с другими вивернами в той стороне», вот что я подумал, смотря в сторону шахт, а после на саму виверну. И мой питомец в ту же секунду взревел и, раскрыв свои крылья, полетел в ту сторону. Просто великолепно, им даже голосовые команды оказались не нужны. Достаточно просто мысленного приказа, чтобы они начали действовать. В результате моих экспериментов у меня появилось еще 3 импровизированных навыка. И, к тому же я составил собственную статистику для себя, наподобие той, что была у меня в карточке искателя. Если бы на этой карточке появлялись эти навыки самостоятельно, то это было бы гораздо проще, но сами по себе они не изменятся.